Говор, смех, запах дорогих духов, икра, балыки, бананы, торты, шампанское рекой в центре знаменитый фонтан, в который упало столько господ и дам, и сколько еще упадет, оркестр во фраках. Все упрашивали спеть, Иосиф встал на колени, во взгляде страх, что откажусь петь, и мольба не портить юбилей со всеми этими нужными людьми, от которых зависит его жизнь. Его, значит, и моя. Вышла в вечернем длинном платье из алого панбархата, специально сшитом для этого вечера, и стала петь. Спела Прозоровского. Все поняли, но сделали вид, что ничего не случилось. Кто такой Прозоровский? Где он? Может, его никогда и не было. А романс, вот он, чудо, всегда будет. А кто автор и где? Ну, какая разница. А звук там хорош, огромное пространство музыки, стеклянный потолок где-то в небе. И под этими сводами водка, обжорство и пьяные танцы. Я вытерпела до конца вечера. А когда уже оделась в гардеробе, стояла у стеклянных дверей, ждала Иосифа, чтобы ехать домой, вдруг увидела за стеклом, что на улице повалил ни с того ни с сего снег, и это когда уже в городе все стаяло. Стояла, смотрела и не удержалась, вышла в снегопад, все белым-бело. Так хорошо было вдохнуть после горячего, потного, пьяного ресторана запах свежести. И такая тишина, и медленно падают огромные, освещенные фонарями хлопья. Снег покрыл асфальт, и наступишь, тает. Пошла прямо в туфлях-лодочках по заснеженному тротуару, и после меня оставалась цепочка узеньких черных следов. Убегу, пусть по следам ищет. И так вдруг стало хорошо, так чудесно. Сгребла с парапета горд снега, скомкала маленький снежок, провела им по губам, по шее. Такое вдруг навалило беспричинное счастье. Так хорошо мне уже давно не было. И все от обыкновенного снега. Сегодня 9 лет. Думала, за эти годы